Мы выезжаем немедленно, — решил Матюшевский. — Я вас там встречу, — сообщил Цапов. — Может, нам действительно повезет, и мы сумеем хотя бы узнать, куда она поехала. — У вас проблемы? — понял Матюшевский. — И очень большие, — признался Цапов. — Министр держит под личным контролем ее розыск. Приказано продолжать поиски всю ночь. Наше управление получило дополнительных сотрудников. Генерал сам сидит на телефонах. Чеченские представители уже заявили, что это очередная провокация российских спецслужб. Ситуация сложная, — согласился подполковник. В общем, мы выезжаем. Он посмотрел на врача. Вы поедете на своей машине или с нами? Нет, поеду на своей. В таком случае я поеду вместе с вами, — объявил Матюшевский, — а наши сотрудники за нами. Договорились. Когда они выходили из больницы, Рустам тихо спросил подполковника, почему она ушла с дачи. Он ничего нам не сказал. Может, он что-то не договаривает? Не знаю. Так же тихо признался подполковник. Разберемся на месте. Альберту Петровичу было неприятно их обманывать. Он ведь действительно оставил девушку у себя на даче и действительно приехал туда к 7 часам вечера. Но картина, которую он застал на даче, была далеко не той, о которой он рассказал сотрудникам СБК. На самом деле, вернувшись к 7 часам вечера, он обнаружил, что на даче мило устроились его пасынок со своей девушкой, успевшие к тому времени выгнать его гостью из дома. Пасынок явно не ожидал его приезда, и он, и его подруга пребывали в почти обнаженном виде. Альберту Петровичу было стыдно и за себя, и даже за пасынка, который стоял перед ним, накинув простыню, и что-то пытался объяснить сдавленным от страха голосом. Альберт Петрович не стал слушать объяснений, а просто повернулся и вышел, и сразу уехал в Москву. Но мысль о девушке тревожила его весь день, и когда к нему приехали эти люди, он даже обрадовался, решив, что сумеет хоть как-то искупить свою вину. Но он не сумел. Ему было стыдно признаваться в том, что его пасынок выгнал несчастную девушку, мешавшую ему предаваться любовным утехам, и с этим чувством стыда он и ехал теперь на свою дачу. Матюшевский, очевидно, чувствовал состояние Альберта Петровича, так как за все время дороги не проронил ни слова, и лишь когда они подъезжали к поселку, он мягко спросил, «А может, вы все-таки знаете, по каким причинам ваша гостья ушла из дома?» Сидевший за рулем Альберт Петрович плавно затормозил, остановилась и машина, следующая за ними. «Знаю», — признался Альберт Петрович. «Конечно, знаю. Просто мне стыдно было говорить об этом в присутствии ваших людей. Тем более там была дама». Подполковник молчал, внимательно слушая своего собеседника. «Она была на даче, когда туда приехал мой пасынок, сын моей второй жены», — начал рассказывать Альберт Петрович. «Приехал не один, а со своей знакомой. Ну, вы же понимаете, почему они приехали туда, не сказав ни слова, ни мнения его матери. В общем, она им, видимо, мешала, и они ее просто прогнали. Вы меня понимаете?» Из задней машины никто не выходил. Очевидно, Рустам и Надя догадались, что лучше не беспокоить собеседников в столь напряженный момент. — Понимаю, — кивнул Матюшевский. — Спасибо, что вы рассказали об этом. — Ну, поехали дальше. — И не нужно так переживать, Альберт Петрович. В жизни всякое случается. — Это я виноват, — пробормотал врач. Не нужно было оставлять ее одну на даче, но у меня сложные отношения с супругой. Мне было бы трудно объяснить ей, где я нашел в 6 часов утра эту девушку. Конечно, все это кажется глупым, но я не хотел лишнего скандала. У меня и так хватает семейных проблем. Подполковник молчал. Если бы Альберт Петрович оказался чуть порешительнее, девушка была бы уже найдена. А сейчас нужно снова искать ее исчезнувший след». Они подъехали к дачному поселку. Там уже стояло 3 автомобиля сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью. Здесь же был и Константин Цапов.